Лоуренс неотрывно смотрел на Эльзу, когда к нему подбежала Хора. «Ну, как все выглядело? Я сильна, верно?» Гордо заявила она. Поведение Хора было полной противоположностью тому, как держалась Эльза, не выказавшая ни тени гордости, хоть и сокрушила только что епископа Вана. Впрочем, различие в их поведении, вероятно, прекрасно объяснялось различием между Лоуренсом и Эваном. Эван подбежал к Эльзе и обнял ее. Взгляд Лоуренса, впрочем, как и всех остальных на площади, обратился к этой паре. Стоящая рядом с ним Хора дважды фыркнула себе под нос. «Ты, кажется, страшно завидуешь?» С вызывающей улыбкой спросила она. Лоуренс мог лишь пожать плечами с устрашенным видом. «О да, я завидую». Слова Лоуренса были полностью противоположны тому, как он держался. Хора моргнула. Похоже, ответ Лоуренса застал ее врасплох. «Потому что на сей раз я был лишь наблюдателем. Все представление показали Эльзу с Эваном, а ты подстроила саму ловушку». Лоуренсу удалось успешно сменить тему разговора. Хора разочарованно вздохнула и сказала. «Ну, денежная сделка еще не заключена. Это будет твоя работа, верно?» «Да, но...» Лоуренс, наблюдая ситуацию со стороны с холодной головой, размышлял. Ситуация действительно перевернулась с ног на голову. Мышь, приложив громадные усилия, сумела укусить кота. И теперь можно было бы потребовать с кота еще и кусок мяса. Поскольку картина перед глазами изменилась, естественно, и в голову шли новые мысли. Лоуренс, сам чувствуя, что стал довольно жесток, обдумывал план, который, пожалуй, не решился бы осуществить ни в одном другом городе. «А, пожалуй, стоит попробовать», – пробормотал он, неосознанно поглаживая бородку. Тут он заметил, что Хора на него смотрит. Словно подглядывая, Хора склонила голову на бок и смотрела искоса. Во взгляде ее читалось изумление. Такое редкое зрелище удивило и Лоуренса. Раскрыв рот, он поинтересовался. «Что такое?» «А ты уверен, что ты сам не волк?» Услышав эти слова, выглядящие такими неуместными, Лоуренс смог лишь с глупым видом произнести «А?». Увидев это, Хора с облегчением улыбнулась, обнажив свои острые клыки, и заявила. «Эх, всё-таки такое выражение лица тебе подходит больше». Предполагая, что если он скажет что-нибудь еще, то обязательно попадется в какую-нибудь из ловушек Хора. Лоуренс решил на этом разговоре прекратить. Хора же, судя по всему, желала всего лишь подразнить Лоуренса немного, так что тоже не стала развивать тему. Как бы там ни было, наслаждение подобными перепалочками следовало отложить на будущее. Ведь у Лоуренса остались еще незаконченные дела, в том числе расплата над врагами. Явно намереваясь отправиться в дом Сэму, чтобы подписать какие-то бумаги, епископ Ван и остальные спустились с камня. Увидев это, Лоуренс трусцой подбежал к ним. «Эти люди пойдут сейчас к Сэму, чтобы обсудить вопросы, связанные с единым богом. Ну а ты, господин Риенда, останешься здесь, чтобы обсудить вопросы, связанные с деньгами». У Риенда в этот момент было лицо преступника, который пытался сбежать, но был пойман. На лице епископа Вана, не имевшего ни малейшего представления, кто такой Лоуренс, отразилось недоумение. Однако после того, как Эльза что-то прошептала на ухо Сэму, а тот, в свою очередь, сказал несколько слов епископу Вану, епископ удивленно буркнул. Селяне, тоже сверлившие Лоуренса подозрительными взглядами, услышав объяснение Сэму, тоже были удивлены. Но совсем иначе, нежели епископ Ван. В конце концов, они с неохотой закивали. Хора тихонько шепнула Лоуренсу на ухо. «Кажется, он собирается полностью доверить тебе принимать решение». Итак, Лоуренс из подозреваемого в злодейском отравлении зерна превратился в человека, ведущего переговоры от имени всей деревни. Риенда, похоже, прекрасно сознавал, что разозлил Лоуренса всерьез. Он остался стоять на камне с таким видом, словно вот-вот разрыдается. К Камень был по-прежнему окружен плотным кольцом жителей деревни. Те, кто пришли из Энберла, тоже стояли рядом и оживленно обсуждали чудо. В столь накаленной атмосфере Лоуренсу, несомненно, легко будет провести переговоры удачно. «Итак, господин Риенда», — начал он. «А, да?» — хрипло ответил Риенда. Лоуренс не мог понять, был он сейчас искренен или только притворялся жалким. Однако, когда Хора, проницательно взглянув на Риенда, кашлянула, Лоуренс понял, что он лицедействует. Почувствовав взгляд Хора, Риенда немедленно захлопнул рот. Теперь на его лице было лишь понимание, что никакое лицедейство ему не поможет. «Кажется, Эльза и старейшина наделили меня властью вести все переговоры, касающиеся денег. Я спрашиваю, все ли жители деревни, находящиеся здесь, признают это решение?» Громко заявил Лоуренс. «Старый сам дал согласие. Мы можем только принять, да?» С неохотой ответил кто-то из селян. Владелец хлебной лавки, явно раздраженный, поскреб в голове и добавил. «В конце концов, мы всегда оставляли все денежные вопросы старому!» Кивнув, Лоуренс сказал. «Вот и хорошо. Тогда я начну с наивысшего возможного требования. Пожалуйста, отмени решение вернуть зерно в деревню». «Что за шутки? Ха! Я... Да как это вообще возможно?» Возопил Риенда. «А почему нет?» «Да потому что цены на зерно... Нет, но в любом случае, от этого зерна человек умер! И наша лавка из-за этого пострадала! Она потеряла доверие покупателей!» Судя по тому, что происходит, несчастная жертва отравления тоже вполне может оказаться выдуманной, подумал Лоуренс. Лоуренс покосился на Хора. Та, в свою очередь, кинула на него взгляд, в котором можно было прочесть. Что с ним теперь делать? Это еще больше укрепило его подозрение, что вся история с гибелью от яда была ложью от начала до конца. Однако раскрыть ложь перед всеми не было идеальным решением. Более того, это было бы большой ошибкой. И потом, в договоре с отцом Фрэнсисом ведь вправду написано, что если обнаружится капацкое вино, все зерно должно быть возвращено. Риенда нашел вполне естественный аргумент. Разумеется, здесь селяне ничего не могли ему противопоставить. Даже если они подозревали Риенда в том, что он сам подсыпал ядовитое зерно, доказать это они не могли. «Что ж, понимаю. А если мы согласимся принять зерно обратно, то цена будет?» Увидев, что Лоуренс сговорчив, Риенда, сделав глубокий вдох, словно брошенный в озеро, выплыл наконец-то на поверхность. «200 ли! Кончай, не стечешь!» Эти слова выпалил владелец хлебной лавки. Одновременно он ухватил Риенда за грудки. «Это разве не те деньги, что ты нам тогда заплатил?» И верно. Риенда ведь, конечно, уже успел продать часть зерна. Так что и цена должна была снизиться. Более того, если зерно вернут именно по этой цене, то по оценке Сэму, деревня, кажется, должна около 70 лим. Однако, видя, как Риенда осмелился запросить наивысшую сумму даже в том незавидном положении, в каком он очутился, Лоуренс не мог не восхититься наглостью торговца. «Тогда... 190!» При этих словах хлеботорговец сжал руки на груди Риенда еще сильнее, но Лоуренс его остановил. Однако вовсе не для того, чтобы выручить Риенда. «Господин Риенда, если сейчас произойдет еще одно чудо, ты ведь окажешься в очень затруднительном положении, не так ли?» Селяне, конечно, не поняли, что Лоуренс имеет в виду. Но благодаря Хора, раскусившей ложь, Лоуренс попал в самую больную для Риенда точку. Больше всего Риенда, конечно, боялся, что наружу выплывет правда обо всей истории с отравлением. Сейчас лицо Риенда напоминало морду утопшей свиньи. 160! Если перевести в монеты Тренни, Риенда скинул 800 монет. Только тут владелец хлебной лавки ослабил наконец хватку. Эта цена, похоже, была наименьшей, на которую Риенда еще мог согласиться, подумал Лоуренс, глядя на непрерывно кашляющего мукоторговца. Если он продолжит давить, это приведет лишь к большей враждебности со стороны Риенда. Ведь договор между Терео и Энберлом и так был совершенно ненормальным. В таком случае давай остановимся на этой цене за возвращенное зерно. Все, кто нас окружают, будут свидетелями, заявил Лоуренс. Селяне, стоявшие вокруг камня, разом закивали. Риенда поднял голову. Теперь настало время самой важной части. Хотя Лоуренс добился от Риенда большой скидки, цена все еще не была сброшена до приемлемой для деревни. Кроме того, чтобы не допустить чего-то подобного в будущем, необходимо было подписать какой-то более нормальный договор. «Ах да, господин Риенда», – произнес Лоуренс. «А, да?» «Что касается возвращенного зерна, мне не удастся убедить тебя купить его снова, я ведь прав?» Риенда решительно покачал головой. «Если он будет по два раза покупать одно и то же зерно, гильдия Риенда в скорости разорится». «Понимаю. Однако старейшина Сэму сообщил мне, что у Терео сейчас недостаточно денег, чтобы расплатиться за возвращенное зерно. Даже если цена снизится до 160 лим, этого будет недостаточно». Отовсюду послышались потрясенные возгласы селян. Возможно, старейшина умышленно скрыл правду, чтобы избежать паники. «Поэтому я хочу сделать предложение», – поспешно продолжил Лоуренс, чтобы не дать селянам наброситься на Риенда. «Что? Что именно ты хочешь, чтобы я сделал?» «Это совсем просто. Я предлагаю тебе попросить у епископа Вана разрешение, чтобы Терео могла свободно продавать зерно с его благословения». Риенда погрузился в глубокие размышления. Видимо, он отчаянно пытался понять, что же крылось за словами Лоуренса. Однако распознать истинные намерения Лоуренса было не в его силах. «Я... Если ты собираешься продать зерно другой лавке, я бы посоветовал отказаться от этой идеи», — сказал Риенда. «Почему это?» Услышав этот выкрик со стороны хлеботорговца, Риенда на мгновение втянул шею от страха, но тут же взглянул на него, всем видом давая понять, что тут уж ничего не поделаешь, и ответил. «Потому что куда бы ты ни пошел, урожай везде был очень богатый, и ржи повсюду слишком много. Ни один город сейчас не сможет принять столько зерна, сколько дает целая деревня. Чтобы не лишиться доверия продавцов, мы и так скупили все, что смогли». Можно было добавить еще вот что. Хотя вся история с отравленным зерном была сочинена с начала и до конца, зерно оставалось, так сказать, сомнительным. Любой торговец будет всячески стараться не связываться с таким зерном. Ну, даже если и так, это не имеет значения. «Ну как, окажешь такую любезность?» — вновь спросил Лоуренс. Риенда умоляюще посмотрел на Лоуренса, после чего медленно кивнул. Судя по лицу Риенда, он в душе молил единого бога о милости и в то же время надеялся, что очередное чудо не произойдет. «Восхитительное зрелище», — думал Лоуренс. «Я... Если это вся помощь, которую ты просишь, я думаю, это не составит труда», — ответил, наконец, Риенда. «Хорошо. Тогда осталось еще только одно. А? Что касается того дела, которое я собираюсь устроить, жители Энберла могут попытаться найти в нем какие-то огрехи и вообще могут искать неприятностей. Я хотел бы, чтобы ты был на нашей стороне, когда это время настанет». «А-а-а!» – вырвалось у Риенда. «Уж не собираетесь ли вы сами хлеб выпекать и продавать?» «Ты почти угадал, но все же не угадал. Это ведь мы никак не можем делать, верно? Хлебные лавки такого не допустят, верно?» Несмотря на толстые жировые складки на подбородке, Риенда удалось кивнуть. Лоуренс, однако, планировал организовать дело, очень похожее на ремесло хлебопеков. «И еще. Деньги за возвращенное зерно будут выплачены, когда это дело наладится». «Но что... что это за дело?» «Ну, конечно, я не буду требовать ничего неразумного. Я даже добавлю взамен еще одно условие, выгодное для тебя». Оглядев всех собравшихся вокруг камня селян, Лоуренс вновь перевел взгляд на Риенда. Предлагаю отменить договор, по которому Энберл обязан без всяких условий покупать зерно Терео. Другими словами, договор, заключенный отцом Фрэнсисом. Что ты на это скажешь? Эти слова Лоуренса вызвали бурю протестов со стороны селян. Эй, даже если старый доверил тебе заключать сделки, ты не можешь так вот просто брать и принимать такие решения один! Но пока этот договор действует, Терео будет постоянно вызывать ненависть со стороны Энберла, ведь верно? Осведомился Лоуренс Уриенда. Ответить на этот вопрос было бы трудновато, но тем не менее владелец крупнейшей в Энберле лавки, торгующей мукой, покорно закивал. В конце концов, это всегда был ненормальный договор. Обычно деревня доверяет вести переговоры кому-то, кто хорошо знаком с торговыми делами. Это ведь и есть суть торговли. Ориенда снова принялся было кивать, но, почувствовав на себе разъяренные взгляды селян, втянул шею обратно. «Итак, господин Риенда, каково твое мнение? Согласен ли ты на мое предложение?» Вновь спросил Лоуренс. «Эй, но...» Селяне хлынули к камню, но Лоуренс не шел на попятный, ибо он был уверен, что сможет извлечь здесь огромную прибыль. «Если господин Риенда и епископ Ван нас поддержат, я открою всем вам кое-что, что сможет принести Терео большой доход». С улыбкой на устах обратился Лоуренс к селянам. Те, сраженные его уверенными манерами, застыли молча. «Но что? Что именно за дело?» Выдержав таинственную паузу, Лоуренс наконец ответил. «Думаю, я открою вам секрет. Но это дело потребует помощи хлебной лавки». Владелец хлебной лавки кивнул. Вид у него был весьма удивленный. «Можно тебя попросить подготовить мне немного яиц и масла? А если найдется немного меда, будет еще лучше». Все вокруг стояли в полном изумлении. И лишь Хора произнесла: «Кажется, сейчас будут готовить что-то вкусное».